Вдвоем они положили основать компанию по торговле с Персией. Всеволожский должен был найти вкладчиков с деньгами. Грибоедов обеспечить участие персидской стороны. Они втянули в дело француза Шарля Этье, прежде служившего офицером в Иране, в котором Грибоедов увидел идеал усердного и исполнительного комиссионера. Летом Всеволожский отправлялся по своим делам на Нижегородскую Макарьевскую ярмарку и звал Грибоедова с собой. Тот обещал. Дома ему жилось скверно. Семейство, как всегда, собиралось в Хмелиты, но Настасья Федоровна ежедневно по многу раз напоминала сыну о необходимости возвратиться к Ермолову. Александр, однако, не собирался этого делать и просил о неопределенном продлении отпуска для поездки на лечение за границу без сохранения жалования. Нессельроде через ходатайство Ермолова просьбу уважил. И Грибоедов с легкой душой уехал пока вслед за Бегичевым в его тульское имение, тем более что опять остался без всяких средств. В родном доме он получил один единственный подарок — камердинера взамен умершего Амлиха. Им стал юный сын преданной служанки семьи Александр Грибов, выбранный хозяином за веселый нрав и забавное сходство имен. Грибоедов сразу же его отчаянно разбаловал и обращался с ним почти по-приятельски, а не как со слугой. Деревня Бегичева Локотцы располагалась не очень живописно, в низине, на берегу какого-то ручья. Александра встретили необыкновенно радушно. Он предполагал пробыть здесь только несколько дней и уехать в Нижний, чтобы не мешать молодым, но Степан и слышать не хотел о его отъезде. Места в доме всем хватало. Кроме Грибоедова сюда приехал Дмитрий Бегичев с женой. Однажды заехали навестить Жандр с Варварой Семенной, но надолго не остались. Миклашевич показалась такой старой и вздорной на фоне жен Бегичевых, что все с радостью с нею расстались. География окрестностей была впечатляющей. В одном дне пути находился Липецк, и семейство Бегичевых несколько раз за лето непременно ездило туда попить воды и повеселиться. Конечно, лучшее общество уже не приезжало сюда, но дворяне соседственных имений оставались верны Липецку. В их глазах он имел одно достоинство — близость. Грибоедов, наслышавшись издавна об этом курорте, побывал там. Галерея и зала для пьющих воды, собор, бани и особняки, построенные едва 15-20 лет назад, еще не успели обветшать. Целебные источники исправно извергали железистые воды, но городок портили какие-то рвы, прорытые неведомо зачем Петром I, и оружейные заводы, им же основанные. Грибоедов надеялся встретить здесь Степана Жихарева или кого-нибудь из петербургских знакомых, но не случилось. На полпути к Липецку лежала Лебедянь. Бегичев обещал другу съездить туда в сентябре на знаменитую конскую ярмарку. Там можно будет повидать степных помещиков, офицеров-ремонтеров, барышников и цыган со всей страны. Туда-то Жихарев и все любители лошадей явятся всенепременно. А кроме них бесчисленные купеческие семьи, московские модистки и лавочники с залежавшимся товаром, картежные шулеры и куча всякого сброда. И незачем Грибоедову будет тащиться к Всеволожскому в Нижний. тот с делами и без него управится, а полюбоваться ярмарочной кутерьмой и балаганами можно будет и в Лебедяне. Наконец, совсем рядом с Локотцами расстилалось Куликово поле, незасеянный, незастроенный памятник великого прошлого Руси. Погожим днем, верхом, чтобы не тащиться в экипажах по пыльной дороге, хозяева с Грибоедовым поехали на него взглянуть. Оно оказалось очень обширным. Кругом, куда ни посмотришь, не видно конца, и зелень травы сливается у горизонта с голубизной неба. Местные жители считали, что в самом центре поля есть большая яма, которая во времена, когда здесь кочевали татары, была кладовой с железными створами и служила для хранения отнятых у русских денег. Потом эта кладовая обвалилась, заросла травой и затерялась в бескрайних просторах поля. Грибоедов загорелся идеей ее отыскать. Но братья Бегичевы его отговорили. Во-первых, было, на их взгляд, жарко. Они ведь не сидели 5 лет в Персии. А во-вторых, в отрочестве они изъездили все поле, но ничего не обнаружили, даже наконечников Мамаевых стрел. Грибоедов жалел, что с ним нет сестры. Но молодая хозяйка понимала, что нельзя пригласить Марию и Александра без их матери, не нанеся той оскорбления, а Анна Ивановна отнюдь не желала начинать семейную жизнь ссорой с влиятельной и вредной старухой. Александр сперва порывался отправиться к Всеволожскому, но вскоре неспешное течение чудесных летних дней заставило его забыть об отъезде. Он столько разъезжал в последние годы, и так приятно было никуда не спешить, не думать ни о каких делах. «Любезный друг, пишу тебе из какого-то оврага Тульской губернии, где лежит древнее господское обиталище приятеля моего Бегичева. Опоздавший выездом из Москвы, чтобы сюда перенестись, я уже предвидел, что не поспею к тебе в Нижний. Однако думал выгадать поспешностью в езде время, которое промедлил на месте. Ничуть не так. Отсюда вы меня не пускают. И, признаюсь, здесь мне очень покойно, очень хорошо. Для нелюдима шум ярмарки менее заманчив. Коммерческие наши замыслы тоже рушились за безденежьем всей компании. Сговоримся в Москве. Склеим как-нибудь, коли взаимная выгода соединит нас. Право, это хорошо, а если нет, утешимся. Взаимная добрая приязнь давно уже нас соединила, и это еще лучше. Прощай, любезный Александр. Не замешкайся, будь здоров. Помни об своем милом семействе, а иногда и обо мне. Верный твой А. Грибоедов». В Локотцах Александр отдохнул душой. Он наслаждался теплом без давящей духоты, с освежающим легким ветерком, запахом воды и сада. Здесь можно было лежать в траве или на сене, не опасаясь смертоносных насекомых. Можно было сорвать листья или цветы, не опасаясь уколоться колючками. Братья Бегичевы ездили верхом или удили рыбу. Дамы проводили время в саду. Грибоедов вставал с солнцем, по привычке вывезенной с востока, завтракал еще в одиночестве и уходил в конец сада в деревянный домик-беседку, который захватил для себя одного и где не позволял себя беспокоить. Друзей он видел только за обедом, легким по летнему времени. После обеда все в доме по обыкновению спали. Но Александр редко предавался этому занятию, успевшему ему приесться в Персии. Он снова отправлялся в сад и возвращался уже к вечернему чаю. Чайный стол устанавливали в хорошую погоду на лужайке в цветнике, и веселая компания засиживалась за ним допоздна. Летний вечер — лучшее время в деревне. Предзакатное солнце золотило зелень деревьев, на землю опускалась умиротворяющая тишина, где-то вдали призывно мычала корова, просясь домой, или лаяла собака, летали запоздавшие шмели, потом медленно, словно нехотя, алый закат гас, вокруг пламени свечи мелькали мотыльки, потом появлялись, увы, комары, и приходилось, с сожалением, уходить в дом. Грибоедов садился за рояль и играл до глубокой ночи. И Бегичевы, и Грибоедов каждый день с нетерпением ожидали наступления вечера. Днем Александр работал, за чаем он прочитывал написанные сцены, выслушивал похвалы или замечания, но не отвечал на них до следующего дня, пока не обдумывал и не исправлял, что находил нужным. Потом разговор переходил на прототипы, на московских знакомых, и далее перескакивал с одного на другое, на Петербург, Персию. Беседа всегда была увлекательной. Грибоедов шутил, снимая напряжение умственной работы. Так летними месяцами 1823 года рождалось «Горе от ума». В эти же дни где-то далеко на юге, в Кишиневе или Одессе, среди развеселой светской суеты и служебных неприятностей, Пушкин писал первую главу Евгения Онегина. «Цензор, а как-с заглавие, позвольте вас спросить?» «Сочинитель, о разуме?» «Цензор, никак-с не можно пропустить, о разуме нельзя-с, оно умно, прекрасно. Но разум пропускать, ей-богу, нам опасно. Измайлов. Грибоедов не стал заранее определять список действующих лиц, полагая, что они сами появятся по мере надобности. Впрочем, было ясно, что в доме должны жить молодая девица, центр притяжения для молодых людей, ее отец, потому что в доме без мужчины нельзя было бы дать бал или праздник, ее служанка, чтобы ей было с кем поговорить, с подругой она была бы не так откровенна. Правда, в обычном особняке очень редко жили только хозяева без родственников, гостей, без матери или пожилой дамы, состоящей при юной барышне. Со стороны отца было легкомысленно, неестественно и даже скандально оставлять дочь без женского пригляда. Но такая дама отчасти сдерживала бы и самого хозяина, ей могли бы пожаловаться на него служанки. К тому же ей нечего делать в пьесе. Пусть ее отсутствие косвенно характеризует отца. Грибоедов желал острого начала, которое без всяких пояснений, столь утомительных в завязке большинства пьес, ввело бы зрителей в суть происходящего и в характеры персонажей. Поэтому он счел возможным поселить в доме молодого секретаря отца. Не личного, разумеется. Личные секретари бывали лишь у знатнейших лиц, занимавших важнейшие посты в государстве, но просто служившего при нем в департаменте и жившего у него в доме, поскольку своего жилья не имел, а снимать квартирку в Москве не было принято. Первая сцена не вызвала у Бегичевых никаких порицаний. И Грибоедов был доволен. Она ему самому нравилась. Он оставил ее без изменений с самой ранней редакции и не сжег, когда Степан разругал весь первый акт. Под ремаркой, описывающей гостиную с часами, он написал «Утро». чуть день брезжится, чтобы показать и начало долгого драматургического дня, и, собственно, время. Зимой в Москве солнце встает между половиной восьмого и началом девятого, смотря по месяцу года. Столько и должны показывать большие часы. Почему зимой? Чуть дальше персонажи ясно скажут, что на дворе зима. Служанка Лизонька... Бегичев был против такой формы имени, и Грибоедов сразу его сократил до Лизы, кроме первой сцены. Нехотя просыпалась, и ее отрывочные реплики с невероятной легкостью сообщали все то, что обыкновенно драматурги растягивали на долгий и скучный диалог двух встретившихся слуг или иных героев, из которых один только что прибыл, ничего не знал, требовал разъяснений и получал их, а с ним и зрители. Этот избитый прием надоел всем до дрожи. И Грибоедов считал, что великолепно избежал его. Его слушатели не поняли только одного и полагали, что и все прочие впоследствии не поймут, почему Лиза на вопрос Софьи, который час, отвечает «седьмой, восьмой, девятый». Что автор имел в виду? Лиза врет на ходу, чтобы поторопить барышню, или отвечает наобум, а потом справляется с часами. Но Грибоедов не сомневался, что все ясно. Час, разумеется, именно девятый, раз уже светает. Наобум Лиза назвала бы именно его. Она же видит рассвет. Сперва она пытается ответить со своей точки зрения исчерпывающе. Все в доме поднялось. Что еще нужно знать барышне? Но повторно спрошенная о часе бросается к часам и высчитывает расположение стрелок. Маленькая стрелка в самом низу, седьмой, это точка отсчета, а далее по пальцам, восьмой, девятый. Так считают дети, так считают полуграмотные слуги. В этом-то суть реплики. Лиза не разбитная горничная из модной лавки Крылова, столь ярко там изображенная, что Шаховской перенес ее в свою комедию «Пустодомы» с указанием источника. В столицах часто встречались крепостные девушки, родившиеся и выросшие в городе, с деревней никак не связанные, мечтавшие выбиться в люди. Они учились отлично шить, отпрашивались на работу в модную лавку, что хозяевам было выгодно, поскольку они получали высокий оброк с их доходов. Правдами и неправдами добивались вольны, а там, как говаривала крыловская Маша, покупали себе мужа француза. Пусть самого ничтожного и нищего, лишь бы иметь право открыть свою лавку с гордым именем на вывеске «Мадам Н». И уже свою дочь они отдавали в пансион или институт и выдавали за разорившегося дворянина. Бывшая крепостная роднилась с благородным сословием. Лиза не похожа на них. Она и не думает о подобном будущем, не желает, как ясно из второй сцены, войти в фавор у барина. Ей вполне достаточно буфетчика Петрушки. В глубине души и в манерах она простая девушка, хотя одета наверняка в барышнины платье со споротыми лентами. Так было принято, и платья почти не потертые, потому что барышня едва ли надевала их больше 3-4 раз. Но честолюбия Лиза лишена, грамоте особенно не училась, вот и считает по пальцам. Зачем ей знания? Грибоедов недолго наслаждался одобрением. За следующие 4 сцены на него обрушился град упреков. Дамы негодовали, видя открытое волокитство Фамусова за Лизой, притом в комнате соседней со спальней дочери. Они пришли в ужас, увидев Софью, спокойно выходящую из спальни после целой ночи, проведенной наедине с Молчалиным. Степан с Дмитрием соглашались, что эти эпизоды вряд ли будут иметь успех у публики и цензуры. Но даже если отвлечься от будущих критиков, не следует позволять Фамусову, застав Молчалина в комнате с Софьей, игриво восклицать: «Брат Молчалин, гуляешь возле женских спален?» Не говоря о том, что рифма негладкая. И они вслед за Лизой хохотали до упаду, слушая рассказ Софьи о проведенной ночи. Проходит час, другой проходит. Чуть слово два произнесет. Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Кем же надо быть, чтобы в неподвижном молчании сидеть ночью в комнате с юной девушкой? А если на большее не способен, зачем же туда входить? Грибоедов сразу принял возражение о неудачном восклицании Фамусова, но прошел почти год, пока он придумал окончательный вариант. «Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?» Но, впрочем, он не был согласен. Сцену волокитства Фамусова он оставил ради последней реплики Лизы, двумя строками, выразившей самую суть трагической зависимости крепостных. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Что же касается неприличия поведения Софьи и непредприимчивости Молчалина, то они кажущиеся. Не надо думать, что Молчалин сидит с Софьей у раскрытой постели. Во вводной ремарке написано, что дверь ведет в спальню Софьи. И она потом оттуда с ним выходит. Но ведь сказано, что слышны звуки фортепиано и флейты. Неужели кто-то вообразит, что фортепиано в приличном доме стоит в спальне? Естественно, такого не бывает. Фортепиано предполагает возможность пригласить подругу, учителя или хоть настройщика. А в спальню молодой девушки доступ закрыт всем, кроме матери, если она есть, няни или гувернантки, служанки, врача, в случае очень тяжелой болезни, и любовника, если на то ее воля. Но у светской девушки есть, кроме спальни, комната, где она принимает подруг, даже иногда друзей и родственников, в юности под присмотром матери или гувернантки, в более зрелые годы сама, принимает портних, парикмахера, учителей и прочее. У Александра Бестужева есть бесподобная зарисовка комнаты барышни, какой она предстала взору героя на мгновение заглянувшего туда к юной героине и спустя годы просидевшего там с ней наедине довольно долго, с ведомой согласия матушки. Естественно, днем. Комната весьма переменилась с тех пор. Конечно, даже у старой девы нельзя было бы провести ночь без риска скандала. Но все же Софья могла пригласить Молчалина к себе, а уж и сделать шаг в, собственно, спальню следовало ему. Он его не сделал, но на первый раз Софья осталась довольна. Это, видимо, был ее первый опыт. Она приказала Лизе караулить за дверью. «Ждем друга. Нужен глаз да глаз». У горничной имелась где-то собственная кровать. Или, скорее, даже комната. Если бы она слишком часто спала в креслах у двери барышни, это могло, в конце концов, заинтересовать других слуг и самого барина. С чего бы это? Знать неспроста. Каким же характером надо обладать барышне, чтобы принимать у себя мужчину? — спрашивали Грибоедова. Ну, конечно, подобные девицы встречались в свете, но молодые женщины, недавно счастливые и достойно вышедшие замуж, не могли не осуждать героиню. Стоило ли выводить ее на сцене, ведь публика ее не одобрит. Если уж Александру Сергеевичу необходимо острое начало, пусть, по крайней мере, он заменит Софью молодой женой Фамусова, изменяющей мужу. Грибоедов полагал, что все объяснил в Софье, но объяснил через музыку, и даже образованные жены Бегичевых его не сразу поняли. Александр, однако, считал, что причина в их нежелании серьезно раздумывать о происходящем, а не в неясности текста. Ведь вначале он указал, что из-за двери слышно фортепиано с флейтой. Нужно думать, что Софья играет на фортепиано, а Молчалин подыгрывает на флейте. Конечно. Однако Фамусов без всякого волнения замечает, что то флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было прано. Он взорвался бы от ярости и снес дверь, если бы предположил, что на флейте в комнате дочери играет не она, а кто-то другой. И выбор невелик. Не слуги же, значит, Молчалин. Других лиц в доме нет, разве что гость неприглашенный. Однако он не удивлен, значит, Софья умеет хоть немного играть на флейте. Что же еще ярче ее характеризует? Флейта — чисто мужской музыкальный инструмент. Барышень также не учили играть на флейте, как мальчиков на арфе. Грибоедов научился арфе вслед за сестрой, но у Софьи братьев нет, она сама должна была потребовать этот инструмент и учителя. Это, конечно, не такое уж большое проявление независимости, стремление сравняться с мужчинами, быть не как все. Это не переодевание в мужское платье, не стрельба из пистолета, не уход в гусары, но это проявление незаурядного характера в московской барышне. Да в Софье и неудивительны подобные качества. Рано лишившаяся матери и даже гувернантки, избалованная как единственная дочь и наследница, она привыкла быть хозяйкой дома и всегда добиваться желаемого. При таком воспитании она могла вырасти либо капризной модницей, либо сильной, самостоятельной натурой. Грибоедов выбрал второй вариант, как необычный, редкий, но в то же время характерный для нового поколения женщин. Впрочем, будь мать Софьи жива, она едва ли бы влияла на нее благотворно. О ее матери все известно. Младшая сестра Хлестовой. Она, надо думать, чем-то походила на нее, судя по тому, с каким ужасом вспоминает Фамусов дамские бунты за картами. «Ведь сам я был женат». Вдобавок она питала повышенный интерес к мужчинам. Бывало, я с дрожайшей половиной чуть врозь, уж где-нибудь с мужчиной. И Софья это отчасти унаследовала. Раз так решительно назначает свидание в довольно раннем возрасте, не дать не взять она, как мать ее». Софья пока недалеко продвинулась на пути к независимости, играет на флейте, заводит любовную интригу, но ее путь, конечно, естественнее и типичнее, чем путь Надежды Дуровой.